Ученый совет. Интервью с Константином Азадовским, филологом, историком литературы и переводчиком. Часть вторая. Об учебе. У меня сомнений уже к концу школьного периода никаких не было. Я знал, что меня интересует. Меня интересовала литература, меня интересовала поэзия прежде всего. Об испанской школе и поступлении в университет. Несмотря на то, что огромная библиотека отца после его смерти была продана, мама была вынуждена ее продать, но все равно в доме оставалась почти вся библиотека, связанная с началом века, то, что ныне называется Серебряным веком. Все это оставалось на полках, я все это читал, был этим пропитан, и я знал, что я хочу заниматься этим, и одновременно я хочу заниматься иностранными языками. В школе, куда меня отдали родители, в 232-й школе города Ленинграда, начиная со второго класса, должны были изучать иностранный язык, а именно испанский. Это была испанская школа. Тогда таких школ появилось несколько в Ленинграде и несколько в Москве. Потом, в эпоху перестройки, мне приходилось читать, что это были далеко идущие идеи нашего политбюро и, так сказать, предвидение революции Центральной Америки и Кубинской революции и так далее, стали детей с измальства учить испанскому языку, и нужны были специалисты для этих будущих событий. И нас так стали пичкать довольно энергично испанским языком. Но вскоре после смерти Сталина, то есть году в 55-м, это прекратилось, и когда я окончал школу, то испанского языка уже не было. Но то, что заложено в языковом смысле вот в такие ранние годы, все равно остается. И испанский язык у меня всегда оставался таким активным языком. Я переводил с испанского довольно много и стихи, и прозу. И думал о том, оканчивая школу, что не продолжить ли мне, не углубить ли мне, сделать ли мне это своей профессией. С этим я пришел в приемную комиссию, еще не зная, что я должен выбрать между немецким языком и испанским. Выяснилось, что в этом году, как раз это я поступал в 58-м году, подали документы некоторые репатрианты из Южной Америки, которые на волне 20-го съезда и той эпохи, которую стали потом называть оттепелью, приехали, вернулись в Советский Союз. Вернулись уже сами репатрианты, но их дети, уже родившиеся и выросшие в тех краях, знали испанский как свой родной язык. Мест на испанском отделении было совсем немного, конкурировать с репатриантами в смысле знания языка не приходилось, и поэтому я предпочел немецкий. И поступил на немецкое отделение, и проучился 5 лет на немецком отделении, стал германистом. Хотя языком как таковым я занимался, может быть, и меньше, но все филологические дисциплины общие, связанные опять-таки с германистикой, историей языка, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, это все, конечно, было на довольно высоком уровне в Ленинградском университете. И я, в общем, благодарен этим университетским годам. О семинарах по художественному переводу и Ленинградской школе. Должен сказать, что уже где-то на первом-втором курсе такая наука в академическом смысле слова перестала меня увлекать в той степени, как, наверное, следовало бы ей увлекаться будущему ученому. А все больше и больше меня стали привлекать художественная сторона литературы. Я пробовал сам писать. Пробовал писать стихи и пробовал переводить. И эти увлечения привели меня в Ленинградский дом писателя имени Маяковского, при котором тогда были образованы такие семинары по художественному переводу. И руководили ими выдающиеся мастера, которые составляли, ну и составляют ныне, это общепризнано, эту знаменитую школу, Ленинградскую школу художественного перевода. Это были Ефим Григорьевич Эткин, Тамара Исаковна Сильман, Владимир Григорьевич Адмони, Фоэль Мейрович Карп, Эльга Львовна Ленецкая и другие. Вот в их семинарах я и работал потом в течение всех университетских лет и несколько лет спустя. И это, собственно, и были мои настоящие университеты. Наука, не только наука в филологическом смысле, но наука жизни. Об этом мало написано, хотя кое-что и можно найти. Это такая была вот глава из истории советской интеллигенции. Это ленинградские переводчики конца 50-х, начала 60-х годов. Многие из них тогда, как, например, Шадрин или Гнедич, вернулись из лагерей. Некоторые из них пострадали от репрессий, как, например, Ленецкая. И наши семинары были не просто анализом, обсуждением и интерпретацией текста. Это был и такой все время человеческий обмен. Было очень много разговоров. Семинары переходили иногда из гостиных дома писателя к кому-то на кухню или в комнаты кого-то из участников. Продолжались далеко за полночь. И если я кого-то и могу называть своими учителями, то не университетских профессоров, а тех моих старших товарищей и коллег, которыми тогда мне довелось познакомиться и общаться, и сблизиться с некоторыми из них. Отношения, которые во многом, конечно, и определили, если можно так о себе говорить, то о своей личности, то вот ее, эту личность, определили именно эти люди, именно общение с ними. Это были люди, составлявшие секцию художественного перевода в Ленинградском отделении Союза писателей. Каждый текст, вышедший из-под пера мастеров этой школы, он, во-первых, абсолютно надежен с точки зрения соответствия оригиналу в смысловом отношении, и, во-вторых, он абсолютно безупречен, ну, насколько это возможно, в плане художественном. Это стихи, которые являются одновременно и русскими стихами. Это проза, которую одновременно можно показывать, демонстрировать каким-нибудь студентам на Западе, изучающим русский язык. Вот как нужно писать. Точность смысла и уровень качества. О старших наставниках. Многое написано, и существуют сборники, посвященные Эткинду и Эльге Львовне Ленецкой. Но достаточно сказать, что это имена известные в нашей культуре. Достаточно сказать, что и Адмони, и Эткинд выступали защитниками на процессе Бродского и столкнулись потом с известными трудностями и неприятностями в том же Союзе писателей. Ефим Григорьевич, помимо того, что его имя тесно связано с Бродским, также тесно был связан и с Солженицыным, которому он помогал, и существуют письма, и существуют документы, это подтверждающие, фотографии. Ефим Григорьевич был не только филологом, и не только теоретиком перевода, и не только филологом-романистом, он был и общественной фигурой, и очень заметной. Настолько заметный, что в конце концов ему было предложено покинуть страну и покинуть город, и в 1974 году он вынужден был эмигрировать во Францию, в Париж, где сразу же стал профессором Сорбонны и создал во Франции школу, целую школу учеников, своих последователей. Потом, последние годы, он опять-таки вернулся, не вернулся в смысле гражданство, но вернулся в смысле своих постоянных поездок и пребываний в Россию, в Новую Россию, в Ленинград. Что касается Эльги Львовны Ленецкой, то ее судьба была очень неровной. Первые десятилетия она подвергалась аресту, подвергалась высылке. Собственно говоря, ее работа в переводе началась после войны, послевоенные годы, но была очень яркой, очень заметной. Это в том, что касается ее собственной работы. А память о себе она оставила, конечно, у нас всех, прежде всего, как руководительница переводческого семинара, которым она почти до самой смерти руководила. Через него прошли самые разные люди, ну, не только я, не только Миша Иснов. Я привел туда в свое время Гену Шмакова, который стал очень, со временем очень близким человеком к Эльге Львовне. Многие другие ныне здравствующие и успешно работающие. Мне приходилось и писать об Эльге Львовне, и читать то, что пишут другие. И я всегда удивляюсь, какой неподдельной теплотой и любовью проникнуто все, что вспоминают о ней другие люди. Ну и Владимир Григорьевич Адмони, фигура крупнейшая, он и лингвист, он и германист, он и скандинавист, крупнейший специалист по теоретической грамматике, член немецких академий в конце жизни, возглавлявший переводческую секцию в Ленинграде ряд лет, автор книги о Ибсене вместе с Тамарой Саконой Сильман, его женой. И совсем, конечно, не случайность, что когда нависли тучи над Иосифом Бродским, и он оказался на скамье подсудимых, Владимир Григорьевич вместе с Эткиндом, не задумываясь, поднялись на его защиту. О Франце Грильпарцере и плении идеологических установок. Грильпарцер – фигура очень крупная. В Австрии он считается вообще крупнейшим национальным поэтом. В России – Пушкин, в Германии – Гёте, в Англии – Шекспир, а в Австрии – Франц Грильпарцер. Я обратился к Грильпарцеру по очень простой причине, или, так, скажем так, по двум причинам. Во-первых, когда я заканчивал университет и нужно было выбирать тему диплома, то мне, который уже с интересом относился именно к тем сюжетам, которые заключали в себе какую-то компаративистику, где можно было сравнить одну культуру с другой, одно явление культуры с другим, вот этот сравнительный или историко-сравнительный анализ меня привлекал более, чем другие методики. И я подумал о том, что надо было бы соединить две культуры, которыми я владею, потому что владею языками, испанскую и немецкую. И я обратился за советом к ленинградскому испанисту, довольно известному, ныне покойному, Захару Исааковичу Плавскину, и говорю, что мне хотелось какой-то испанский сюжет, но в соединении с немецким, чтобы можно было какое-то провести сопоставление и так далее. Он говорит, есть замечательный сюжет. Ты знаешь, что такое Франц Грильпарцер? Я говорю, ну, я знаю, потому что тогда только что вышла книжка его пьес в русском переводе, и ленинградские переводчики как раз там работали, и я знал этот том. Да, вот знаю настолько, насколько. Нет, надо тебе все это прочитать в оригинале, конечно, и прочитать больше, чем в этом томе. Но дело в том, что Грильпарцер сформировался как драматург под огромным влиянием испанского театра Золотого века. Об этом он пишет в своих дневниках, об этом, в общем, есть кое-какая литература на немецком. Вот я тебе предлагаю взять эту тему «Франц Грильпарцер и испанский театр Золотого века». Это неожиданный поворот. Мне это как-то понравилось. Понравилось еще и тем, что это малоизвестно. Это никто до меня в России, во всяком случае, к какой теме не обращался. А кроме того, меня привлекло то, что я очень боялся каких-то современных тем. Немецкая литература, все, кто там занимался немецкой литературой и брал потом курсовую или дипломную работу по какой-то теме, он оказывался в плену идеологических установок. Чем ближе к нашим дням, тем более необходимой становилась эта идеология. Из какой среды вышел еще? Социологический элемент играл свою роль всегда, биографический элемент. Как он относился или относится к Советскому Союзу? Друг он Советского Союза или не друг? Все с этим приходилось считаться. Вот эта тема мне показалась интересной еще и потому, что от всего этого можно полностью уйти. Испанский театр Золотого века – это 17 век, Франц Грильпарцер – это 19 век. Тут, слава богу, ничего абсолютно, никакой идеологической составляющей не предвидится. И действительно, я написал дипломную работу, я писал довольно старательно, перечитал всего Грильпарцера, читал Лопе де Вега, Тирса де Молину, Кальдерона и других испанцев по-испански, и написал дипломную работу. И защитил ее. О конфликте между свободой и необходимостью. И потом, когда через несколько лет встал вопрос об аспирантуре и о теме диссертации, предоставилась возможность поступить в аспирантуру в Герцловский институт, где самой яркой величиной был Наум Яковлевич Берковский на кафедре западноевропейских литератур. И я подошел к Науму Яковлевичу и сказал, что вот, Наум Яковлевич, я поступаю в аспирантуру, я хотел бы работать у вас, и вот что вы скажете, если я буду писать о Грильпарцере? Я уже много о нем знаю, я написал диплом, вот у меня статья почти год. Что вы скажете? Надо сказать, что Берковский без особого восторга воспринял мое предложение, потому что ему были ближе темы, в которых есть какая-то актуальность. Грильпарцер, как ему показалось, во всяком случае, этой актуальности лишен. Он был не совсем прав. И когда я написал диссертацию через несколько лет, и он прочитал ее, а я всю диссертацию построил или старался построить на трагическом конфликте, о том, как представлена драматургия Грильпарцера, то основное, что и составляет как бы суть любой драмы, любой трагедии – конфликт. И я показал, что этот конфликт основывается у Грильпарцера на столкновении двух начал. Необходимость, государственная необходимость, общественная необходимость и свобода личного действия. Личность и государство в частности. И когда Наум Яковлевич прочитал мою работу, я пришел к нему, трепеща, для основного разговора. Он сказал мне: ну что ж, говорит, я прочитал все. Ну слушайте, вы же все построили на столкновении свободы и необходимости. Бедный советский мальчик. Ему это, конечно, было недостаточно. Для Наума Яковлевича было бы важно и проследить и другие ходы драматургические, и в большей степени увидеть и разобрать эстетическую окраску и дать оценку Грильпарцеру в этом смысле. Но у меня действительно все было построено на этом самом конфликте. Диссертацию я не мог тогда защитить сразу, несмотря на то, что Яковлевич всячески меня поддерживал, потому что началось дело Славинского в Ленинграде. Я шел свидетелем по этому делу. Был исключен из аспирантуры, вынужден был уехать на север, работал там в местном пединституте, преподавая иностранные языки, и диссертацию мне удалось защитить только через 2 с лишним года. При этом оппонентом моим первым был Ефим Григорьевич Эткинд, благодарен ему в частности за то, что он тогда меня так поддержал как оппонент, как первый оппонент. И очень высоко тогда оценивший мою работу, выше, чем она того заслуживала, вероятно. И в том же Герцловском институте мне потом удалось эту диссертацию защитить. Наум Яковлевич был еще жив, но вскоре умер. О деле Ефима Славинского. В Ленинграде возникло упомянутое мной дело Славинского, моего приятеля, близкого очень в те годы, который был арестован, который был обвинен в хранении и употреблении наркотиков и осужден на несколько лет. Дело было насквозь политическим. Все мы, кто был как-то связан со Славинским и дружил с ним, были привлечены к этому делу. У нас у всех были обыски. Для нас всех последовали какие-то неприятности. Для меня, может быть, даже в большей степени, чем для других. Но прошло 1.5-2 года. Славинский еще находился в лагере, но шум стих. Это бывает. Такие дела поначалу очень шумные, быстро забываются. И внимание властей и органов переносится на других людей и другие события. Так было и с делом Славинского. Он вышел даже досрочно и уехал на Запад, где и прожил всю последующую жизнь, будучи сотрудником BBC. Я увиделся с ним потом, спустя много лет, в Лондоне, когда первый раз приехал в Англию. Об исключении из аспирантуры, работе на севере и возвращении в Ленинград. Я был исключен из аспирантуры и уехал на север. и работал в Карельском педагогическом институте, преподавая иностранные языки. О защите первое время не могло быть никакой речи. Но тот факт, что мне удалось устроиться, и работал я не на овощной базе, а занимался преподавательской работой, это был так называемый идеологический фронт, это как-то сняло окраску вокруг меня и моей фамилии. И тот же самый ректор, он был довольно приличный вообще и все понимающий человек, Барыкин, он разрешил мне защитить в том же самом Герценском институте, из которого меня полтора или два года назад просто вычистили, перед этим обсудив на институтском активе, назвав всяческими словами по письму из КГБ, которое поступило в институт, называя всякими словами. Единственный, кто меня защищал, был Наум Яковлевич Берковский на этом судилище. Что я чувствовал на этом собрании? Что можно чувствовать на собрании, когда ты, значит, стоишь, а тебе и декан, и секретарь партбюро, и кто-то из сотрудников кафедры, где ты недавно был своим человеком, в отношении тебя говорят разные слова. Но я это воспринимал довольно спокойно, потому что все-таки я был пропитан рассказами о том, как прорабатывали отца, как прорабатывали его товарищей Жермунского, Эхенбаума, Гуковского в Ленинградском университете. Я уже и читал тогда материалы этих проработок. Они у нас хранились в семье, в папке, на которой было начертано две буквы «П» и «Д». Позорные документы, как мне пояснила мама. Не Пушкинский дом, а позорные документы. Я это все тогда уже читал, и как-то времена уже были, как известно, вегетарианские. Я знал, что не посадят это точно, что выгонят это тоже точно, но буду как-то устраивать. Ну что можно в этой ситуации поделать? В чем обвиняли Славинского, в чем обвиняли и меня на том судилище? В том, что мы общались с иностранцами, в том, что мы читали западную литературу, что мы собирались там неизвестно как и неизвестно где. Но все это был не просто идеологический наркотик, это был еще и реальный наркотик, который был найден и обнаружен у Славинского, и который, значит, признал свою вину, и который осужден. Но ты тоже уже одной ногой находился на краю этой пропасти. Вот мы поэтому должны тебе высказать свое отношения и так далее. В сущности, все слова были уже заранее известны, правила этого спектакля были давно отработаны. Один человек, а именно Наум Яковлевич Берковский, сказал совершенно откровенно, что он не видит никакой вины. Может быть, это сыграло известную роль в отношении Бабарыкина ко мне, но и он тоже был, как и все, не свободен. Он вынужден был тогда после письма, после бумаги из известного учреждения, он вынужден был действовать так, как он действовал, и, конечно, он не мог меня оставить. Вот. И несмотря на это, все-таки жизнь шла вперед, начиналась такая новая оттепель, начиналась пора выездов, приближалось Хельсинское соглашение, вопросы о правах человека все время дискутировали, ситуация быстро менялась. Меня не удивляет, что уже через полтора года удалось, что называется, вернуться в строй, защититься и потом довольно быстро утвердиться в кандидатском звании.